холодный, таз размытый долгой стиркой и кастрюля с круглой дыркой. Мы пугаем птиц и кошек, та-та-та-та-та, та-та-та-та-та, кур, трусливых и цыплят, и утят, и поросят. Люди в небо из окошек с удивлением глядят. Скоро дождь начнется, если гром так раздается. Он гремит, как заводной, а тучки нету ни одной. Ну, какой же это гром, ни к чему тревоги. Тачку шумную везем посреди дороги.